Липпи приготовил комнату. Липпи может перенести хозяина. Давай, переноси, а то я лягу прямо здесь. Потратил на отдых Гарольд не больше часа. За это время он выпил зелье и довольно быстро восстановил кровопотерю и магическое истощение. Липпи приготовил чай и даже успел сгонять за десертом в сладкое королевство в Хаксмит. Вызвав Тимпус, Гарри убедился, что сейчас только 4 часа пополудни, то есть до вечера время есть, и его можно потратить на что-нибудь интересное, например, экскурсию по дому, или поговорить с домовиком. Но интуиция дурниной выла, что нужно возвращаться немедленно. Отдав распоряжение Липпи заняться генеральной уборкой в доме, Гарри вызвал Кричера и приказал доставить его прямо в чулан. Уже давно в доме Дурсли у него есть своя комната, но не зря же они с утра разыгрывали комедию. Часть 10. Завещание Сириуса Блэка. Кричер перенес Поттера в чулан без хлопка или еще каких-нибудь звуковых эффектов и сразу же испарился. Гарри уже хотел было выходить, чтобы заверить тетю, что все прошло удачно, но услышал какую-то возню в прихожей. Голосов слышалось 3. Первый он узнал, говорила Тонкс, второй голос принадлежал тете, а третий, незнакомый, или просто Гарри не мог вспомнить, кому он принадлежит. А я говорю вам, что не позволю вам увидеть моего племянника. Он наказан и проведет в чулане время до вечера. Вечером и придете повидаться с ним. Сварливым голосом отвечала тетя. Пожалуйста, миссис Дурсль, нам очень нужно. Это незнакомый мужской голос. Я сказала, нет. Снова тетя. Вы же знаете, что мы можем и не спрашивать. Угрожающая Тонкс. Ничего себе, подумал Гарри, что она себе позволяет. Если вы сейчас войдете, то можете забирать его навсегда. Я не хочу больше в своем доме видеть ненормальных, которые не уважают мое мнение в моем же доме. Не менее угрожающе отрезала тетя. Ну вот, давно бы так. Голос Тонкс был такой слащавый, что парня аж перевернуло. Ну надо же, а он всегда считал, что девушка добрая и вообще хороший человек. Как же много он еще не знает о своем окружении. Сейчас мы заберем Гарри, и когда надо будет, он вернется. С нажимом добавила Нимфодора. Мол, не тебе, могла, решать. Есть люди, которые лучше тебя знают как надо. Дальше послышались торопливые шаги, явно не тетины, и Гарри в спешке лег на кушетку. Хорошо, что, подслушивая, он времени не терял даром и переоделся в додлинные обноски. «Гарри, мы приехали за тобой», — радостно, в духе Молли Уизли, — проорала девушка, при этом распахнув беспардонно дверь, будто у себя дома. Парня рассердило то, как она общалась с тетей, потому он решил немного окоротить наглую девицу. Актером, оказывается, он тоже был хорошим. Свалился с топчина, будто с перепугу, и тоже заорал. «Нимфодора, а, чтоб тебя!» «А если бы я приложил тебя чем-нибудь заковыристым с просонья, Тонкс?» – прорычала девушка. «Конечно, Тонкс, только зачем так жестоко будить человека?» Тетя тоже успела подойти к чулану, и Гарри видел, какое облегчение испытала женщина, увидев его дома. Парень кивнул ей незаметно и улыбнулся. Тетя улыбнулась в ответ. «Прости, Гарри, я не знала, что ты спишь, а врываться в комнату к парню без стука. А если бы я занимался тем, что девушке не пристало видеть?» Девушка покраснела, и даже волосы сделались красного цвета. То-то же, пускай по другой причине, но Гарри таки заставил девушку испытать стыд. «Здравствуй, Гарри!» А вот и неопознанный голос. Обладателем его оказался Билл Уизли. Естественно, они были знакомы, но Гарри видел Билла всего несколько раз, общались они мало, все-таки какие у взрослого парня и подростка могли быть общие интересы. К тому же сегодня Билл был каким-то робким и неуверенным в себе, вот Гарри и не узнал его. «Здравствуй, Билл, что-то случилось, почему вы здесь?» Гарри изобразил на лице обеспокоенность. «Тебе нужно в банк, Сириус оставил завещание, сегодня его будут оглашать, твое присутствие обязательно. И во сколько мне нужно быть в банке? Все соберутся в 5 часов, у тебя есть немного времени, чтобы переодеться, но не задерживайся слишком долго», — ответил Билл. «Хорошо», — кивнул Гарри, — «подождите меня», — тут он запнулся и обратился к хозяйке дома. «Тетя Петуния, можно Билл и Нимфодора, Тонкс?» — рыкнула девушка. «Билл и Тонкс подождут в гостиной. Может, чаю, еще чего?» Правильно поняла невербальные посылы племянника женщина. «Я их в дом не приглашала и чаями угощать не намерена. Пускай ждут без чая. И вообще, я же предупреждала, что не намерена терпеть в своем доме Нинар». Женщина сделала вид, что оговорилась, но Гарри-то знал, что она намеренно это сделала, всяких там магов или кто вы там. «Ладно, Гарри, не нужно никакого чаю, просто поспеши, хорошо?» Покладисто согласился Биллу, одернув при этом Тонкс, которая хотела было качать свои права. Парень быстро пошел в свою комнату и немедленно связался с поверенным крюкохватом через парные блокноты. «Хорошо, что гоблин ответил сразу. Меня забирают на чтение завещания крестного. Что в этом завещании? Если я являюсь наследником рода Блэк, я не хотел бы, чтобы об этом узнали теперь. И как быть с домом на Гримма? Если Сириус мне его завещал, то от меня потребуют, чтобы я дал разрешение на его использование как штаба ордена, а я не хочу пускать туда всякий сброд», — писал Гарри Путана. Он вообще не знал, о чем спрашивать и о чем просить гоблинов, не был уверен, что Крюкохват вообще что-нибудь поймет. Но тот понял: «Вы являетесь наследником рода Блэк, это точно, и можете не волноваться, мы сделаем так, что никто об этом не узнает», — прочитал Гарри ответ гоблина и немного успокоился. Потом вызвал Кричера. «Кричер, скажи, с момента похорон в доме появлялся кто-нибудь чужой?» «Директор Дамблдор проводил собрание ордена. А Уизли? Разве они не живут там?» «Нет, предатели крови не живут в доме благородного рода Блэк. И больше никто не пытался попасть в дом?» «Пытался пройти вор Флетчер, но Кричер не пустил вора в дом моей хозяюшки». «Молодец, Кричер, спасибо. Кстати, а кто сейчас сможет войти в дом, имеет на это право?» «Пока наследник Гарольд Поттер не вступит в права, в дом может войти директор и тот, кому он даст разрешение, так как он пока является хранителем Фиделиуса. Это плохо. Но если наследник Гарольд Поттер прикажет, Кричер может заблокировать дом и от Дамблдора», — подсказал домовик. «Отлично», — обрадовался Гарри. «Блокируй дом, я отдаю тебе такой приказ. Пускай думают, что дом сам закрылся, или допускай, что хотят, то и думают». Пока Гарри беседовал с Кричером, успел переодеться, взглянул на часы, прошло 25 минут. «Пора спешить, а то как бы Тонкс не прокляла за долгое ожидание. Все, Кричер, уходи и четко следи, чтобы никто в дом не пробрался. Даже если я приду с кем-то и буду просить тебя впустить, отвечай, что только новый хозяин может войти, а кто новый хозяин, не велено говорить». Кричер все понял, Кричер сделает. Радостно покивал головой домовик и исчез. «Я готов», — оповестил Гарри своих сопровождающих. «Аппарируем отсюда, начало командовать Тонкс, сначала я». «Эй, ты что, издеваешься?» — зашипел Гарри. «Меня мои родственники так с трудом терпят, ты хочешь вообще превратить мою жизнь в ад? Мне еще сюда возвращаться, а ты, может, и не придется», — опять покраснела Тонкс. «Ты уверена?» «Прости, Гарри». «Ладно, проехали, но давайте аппарировать хотя бы с заднего двора». «Хорошо, пошли, а то опоздаем», — покладисто согласилась девушка. Видимо, еще раз краснеть и извиняться ей не хотелось. В банке их ожидал Дамблдор, представитель от министерства, мистер какой-то там, имя Гарри не запомнил, Артур и Молли Уизли, ну и Тонкс с Биллом тоже присоединились, заняв два из трех свободных кресел. «Садись, Гарри», — кивнул на последнее свободное место Дамблдор. «Сейчас начнем». Будто ожидая последнего слова, в комнату вошел старый гоблин. Гарри еще не видел таких старых представителей этой расы. Он молча прошел к столу, уселся на высокое кресло, чтобы быть на уровне, а то и выше, глаз волшебников, и начал монотонно тихим скрипучим голосом говорить: «Я поверенный рода Блэк Рогнот. Сейчас я зачитаю завещание Сириуса Ориона Блэка». На глазах волшебников гоблин вскрыл конверт. Тот на миг засветился голубым светом и тут же погас, что означало, что чары, наложенные еще при жизни хозяином завещания, не вскрывались ранее, и документы в конверте подлинные. Рогнот обвел всех взглядом, убедился, что все увидели голубой свет, и начал читать: «Я, Сириус Орион Блэк, находясь в твердом уме и трезвой памяти, все свое имущество завещаю своему крестнику Гарри Джеймсу Поттеру». Гоблин замолчал. «И это все?» – удивилась Молли. «По завещанию все», – кивнул гоблин. «Здесь еще есть письмо для Гарри Поттера. Вот, возьмите, мистер Поттер». «Спасибо», — кивнул Гарри, трясущимися руками забирая конверт. Воспоминания о гибели крестного нахлынули лавиной, и с волнением было очень трудно справиться. «Но я же вижу», — заметил Дамблдор, — «что на листке с завещанием написано намного больше, чем одна фраза». «Да, вы правы, здесь перечислено все то, что завещено, счета, недвижимое и движимое имущество, артефакты. Но есть один нюанс, не все здесь перечисленное принадлежало Сириусу Блэку. «Объясните», – вставил реплику представитель министерства. «Сириус Блэк был выжжен с родового гобелена, потому он и не являлся наследником рода. Но поскольку он являлся единственным живым представителем этого рода мужского пола, магия посчитала, что он может стать его главой, дабы тот не прервался. Но Сириус Блэк отказался становиться главой, по его словам, темного рода, соответственно, не имел права распоряжаться имуществом, что принадлежит роду, а не ему лично. Мистер Поттер получит все, что являлось собственностью Сириуса Блэка, а собственность рода перейдет к следующему наследнику. Но вы же сами сказали, что Сириус – последний в роду. Да, сказал, гоблины не вмешиваются в дела волшебников, гоблины только выполняют условия договора с родом. Имущество рода должно перейти наследнику. Сириус Блэк потерял это право, значит, и не может его завещать. Вот новый, проверенный список того, что переходит во владение мистера Поттера. Сейф и номер. Домик на острове. Артефакт летающий мотоцикл. Свидетели, прошу подписать протокол. А лондонский особняк, спросил о наболевшем Дамблдор, принадлежит роду. Директор состроил гримасу, но документ подписал, за ним поставил подпись представитель министерства и все присутствующие. Гарри, мальчик мой, нам нужно попробовать зайти в дом на Гримма, начал вещать Дамблдор, как только они вышли из кабинета. Я хранитель Фиделиуса, ты родственник. Не думаю, что уже нашелся новый наследник, а нам нужно место для штаба. Директор, но вы же сами слышали, попробовал возразить Гарри. Не попробуем, не узнаем, стоял на своем добрый дедушка, совершенно не замечая состояния парня, того, как он разволновался от нахлынувших воспоминаний о крестном и как плещется в его глазах тоска. Аппарируем прямо с крыльца банка. Давай руку. Через мгновение они с директором стояли на крыльце дома на Гримма. Дамблдор попробовал открыть дверь, но та не поддалась, постучал, тишина. «Гарри, попробуй ты», — приказал директор. Гарри добросовестно подергал дверь, постучал, тот же результат. «Может, позвать Кричера?» — проявил инициативу юноша. «А это идея. Попробуй, Кричер, ты можешь выйти к нам?» «Кричер может», — сначала услышали, а потом и увидели домовика Гарри с Дамблдором. «Кричер, а почему мы не можем войти в дом?» — спросил Гарри. «Новый наследник запретил», — дал исчерпывающий ответ Кричер. «А кто новый наследник?» — спросил уже Дамблдор. «Не велено говорить. А почему ты отзываешься на просьбы Гарри?» — что-то заподозрил директор. «Так приказал негодный наследник Сириус. Но он же умер», — докапывался до истины Дамблдор. «Видимо, он все-таки сомневался в правдивости слов гоблинов. Или чувствовал, что что-то не так. Новый наследник не отменял этого приказа», — с блеском нашелся, что ответить Кричер. «А если я попрошу тебя впустить нас в дом?» — опять проявил инициативу Гарри, чтобы хоть как-то рассеять подозрения директора. «Нет, Кричер не может. Новый наследник велел закрыть дом ото всех. Спасибо, Кричер, что откликнулся и объяснил нам все», — поблагодарил домовика юноша, при этом незаметно подмигнув ему. Директор постоял еще немножко, рассматривая дом номер 12. Что-то было не так, если бы он перестал быть хранителем Фиделиуса, он бы не увидел дома, соответственно, он еще хранитель. Тогда почему не может войти? Неужели действительно нашелся наследник так быстро? Но даже если и так, почему тогда он не взял на себя функцию хранителя? Выходит, в дом все-таки можно войти, только нужно преодолеть чары Кричера. Но не при Поттере же это делать. Поняв, что сейчас здесь делать нечего, Дамблдор решил вернуться в Хогвартс, но сначала нужно было избавиться от мальчика. «Гарри, давай я тебя отправлю к тете». «Но директор, я думал, что смогу отправиться хотя бы в нору», — робко попросил Гарри. «Нет, мальчик мой, ты же знаешь, защита твоей матери». Парень тяжело вздохнул, изображая вселенское горе, и кивнул, протягивая руку директору. Через минуту они стояли на заднем дворе дома Дурслей. «До свидания, профессор Дамблдор». «До свидания, мой мальчик». Часть 11. «Я дома». На последних крохах терпения Гарри дождался, когда директор парирует, потом зашел в дом и, только закрыв дверь, смачно выругался. «Старый козел». И ему я верил, считал, что он заботится обо мне. «Всеобщее благо, это не значит благо мое». «Гарри, это ты?» — позвала с кухни тетя Петунья. «Да, тетя, я дома». Юноша зашел в кухню и устало плюхнулся на табурет. «Рассказывай, что произошло, а то они либо тебе совсем забывают, либо когда ты нужен, приходит без предупреждения». «Вы правы, тетя, я им оказался нужен, а когда выяснилось, что помочь ничем не могу, отправили назад к вам, как щенка бездомного. Ты не щенок и не бездомный, у тебя вон сколько домов оказалось, ну и, конечно же, наш дом, твой дом». Женщина подошла и взъерошила и так торчащие во все стороны волосы племянника. Гарри порывисто обнял ее за талию, а сам уткнулся носом куда-то в живот. Его душили слезы обиды на директора, и этот жест поддержки, так нужный каждому ребенку, каждому человеку, но которого благодаря Дамблдору он был лишен, просто снес все барьеры, и он банально разревелся. «Спасибо», — задушенно выговорил парень, — «спасибо, что вы у меня есть, иначе я вообще не знаю, как жил бы». «Ну что ты, дорогой, не плачь, лучше расскажи, что тебя так расстроило. Представляете, им всем нужен был только дом Сириуса. Никто не вспомнил о нем, не сказал ни одного доброго слова, но все сильно расстроились, когда поняли, что дом уплывает из их рук, и я им совсем не нужен. Когда я подозревал, что обо мне на лето забывают, но хотел проверить, когда мы с директором все вопросы уладили, я попросился хоть ненадолго к друзьям, но он не позволил, да и друзья особо приглашениями не засыпали, даже письмами не баловали. И Тонксета, Сириус же ей двоюродный дядя, а она, Гарри все так же обнимал тетю, а женщина все гладила парня по голове. Высказав наболевшие, он замолчал, и в тишине особенно слышно было, что возле дома остановилась машина. «Ой, это дядя Вернон», — засмущался своей слабости Гарри. «Я пойду к себе, иди, умойся, отдохни немножко, а когда ужин будет готов, я позову». «Спасибо за все». За ужином собралась вся семья, даже Дадли сегодня не пошел гулять с друзьями. Уже по традиции дядя рассказал новости с работы. Дадли отчитался, что у него все хорошо, но новостей никаких, ну и наконец перешли к новостям Гарри. «Ну, давай, парень, рассказывай, какие такие дела у тебя были, что потребовался тот концерт утром», — подбодрил дядя Вернон. «О, концерт сегодня был великолепен», — засмеялся Гарри, а потом тетя выступила на бис. «Это было потрясающе». «Да ну», — отмахнулась Петунья, но довольная улыбка на лице свидетельствовала о том, что ей приятны слова племянника. «Точно вам говорю, тетя потрясающая актриса. Ладно, хорош мне дифирамбы петь. Ты лучше расскажи о себе, чем ты занимался с самого утра, как тебя угораздило так вовремя вернуться и, наконец, что тебя так расстроило». После последнего вопроса Гарри слегка засмущался, вспомнив, как ревел в объятиях женщины, но подбадривающая улыбка тети помогла справиться с эмоциями. «Даже не знаю, с чего начать», — смущенно почесал затылок юноша. «Начни с главного», — посоветовал дядя. «Ну, если с главного». Гарри встал из-за стола, слегка поклонился и выдал на гора. «Разрешите представиться, Гарольд Джеймс Поттер, лорд Поттер, наследник Блэк». Дадли присвистнул, дядя уронил ложку, а тетя возмутилась. «А наследник Эванс?» «Еще не успел, но дело в процессе», — улыбнулся Гарри и снова сел за стол. «А почему Гарольд?» — спросил Дадли. «Это имя мне дала магия». «Как это, дала магия?» — не понял кузен. «Она это сказала?» «Нет, Дадли», — засмеялся Гарри. «Магия — это ведь не живое существо. А что вообще такое это ваша магия?» — заинтересованно спросил дядя Вернон. «Знаете, если я найду ответ на ваш вопрос, получу что-то типа Нобелевской премии. На самом деле никто не знает, что такое магия. Одни считают богом, другие не столь возвышены. Я же понимаю магию как некую энергию, с которой могут взаимодействовать маги. Но это не просто энергия, как, скажем, электричество, она почти разумна. Может выполнять почти любые желания магов, преобразовывая окружающее пространство, но подчиняется определенным законам. Например, волшебник может превратить эту вилку, скажем, в котлету. Она будет выглядеть, как котлета, на ощупь будет как котлета, но если ее съесть, то в вашем животе окажется кусок металла. Правда, у всего есть цена, и за эту власть над природой маг обязан платить, жить по законам магии. Их немного, и они мало отличаются, скажем, от 10 заповедей в христианстве или вообще законов человечности. Просто если для обычного человека нарушение закона может остаться безнаказанным, воздаяние магии будет всегда. То есть выходит, что магическое общество идеально, никто не нарушает законов, предположила тетя. Ох, если бы, всегда найдется человек, который захочет иметь больше власти, больше силы, и сумеет обойти закон или хотя бы отсрочить наказание. Тогда дети расплачиваются за грехи родителей. Неужто и ты расплачиваешься? Иначе как объяснить то, сколько испытаний выпало на твою голову? Расстроилась женщина. Твои родители, моя сестра, они что, тоже совершили какое-то преступление? И я расплачиваюсь, только не за преступление, а за глупость. Знаете, как ребенок полезет на дерево, а потом упадет и сломает себе что-нибудь. Вроде бы и знал, что нельзя, только подумал, что вот его точно не коснется беда. Мой дед Флемонт родил только одного наследника, моего отца. Ребенок был поздним, любимым, желанным и избалованным. Вместо того, чтобы учиться, перенимать опыт управления родом, мой отец развлекался и прожигал жизнь, ввязавшись при этом в некую партию, Орден Феникса, что якобы боролась с темным лордом, читай террористом. На самом деле ее лидер Дамблдор вдолбил молодым горячим головам идеи, которые не угодны маги. Отец, а вместе с ним крестные отказались от традиций своих родов, перестали проводить ритуалы, чем ослабили родовую магию. В конце концов, они потеряли жизнь, а я продолжаю отдавать долги деда, который вовремя не выпорол своего сына, моего отца, который сколько раз нарушал закон магии, а также и долги крестного, потому что крестный – это, по сути, второй отец. Им магия дала второй шанс в моем лице, и потому роды не прервутся на них, а продолжат существование. Теперь бы только мне не оплошать, завершил он свою речь шуткой. А Лили? Спросила она болевшим тетя. За нее ты тоже? Нет, мама вошла в род отца. Он был ответственен за безопасность семьи, за то, каким путем пойдет семья, ну и так далее. К тому же она обменяла свою жизнь на мою. Как это? Спросили хором дядя с тетей. Да когда пришел этот террорист, он хотел убить только меня. Одна предсказательница выдала пророчество, что я сильнее его буду, и когда-нибудь одержу победу над самим темным лордом. Вот он и решил принять превентивные меры, убить меня. Отца он убил, чтобы тот ему не помешал, а вот маму не хотел убивать, просто сказал, чтобы отошла в сторону, он ее не тронет. Но мама сказала, чтобы он убил ее вместо меня. И если бы мы все не были магами, то террорист убил бы всех, а сам ушел, и никто не узнал бы, что произошло. А поскольку была замешана магия, произошло сразу несколько событий. Первое, я ребенок, неприкосновенный для магии. Второе, я последний живой представитель рода Поттер, значит, меня защищала родовая магия. Ну и третье, предложив свою жизнь вместо моей, мама заключила своеобразный контракт с убийцей, по которому он убивает ее, а меня оставляет в живых. Террорист маму убил, а потом направил палочку, читай, оружие на меня. Вот на мою защиту и сработала тройная магия. Магический ребенок, последний в роду и контракт замены. Результат, я жив, а темный лорд развоплотился, что означает, потерял тело, но душа осталась на земле. А год назад последователи этого лорда нашли способ возродить его. Теперь в магическом мире идет война, и я в этой войне едва ли не главная ключевая фигура. Откуда ты все это знаешь? Удивленно спросил дядя. Я не о войне спрашиваю, а о том, что случилось тогда с тобой и твоими родителями. Сегодня я принимал род. Это не какая-нибудь формальность, типа подписания документа, или что-то в этом роде. Это ритуал, во время которого я проходил испытание на правпригодность, так сказать. Не имеет смысла рассказывать, как это все происходит. Главное, результат. Меня будто просканировали, прочитали всю мою жизнь, все помыслы и желания. А я ощущал это, как будто сам вспоминаю. Хотя я не мог помнить событий той ночи, но я их увидел, как в кино, да еще и с объяснениями и комментариями. Чьи это были комментарии, я тоже не знаю, может, самой магии, может, предков, а может, я сам делал выводы, основываясь на тех знаниях, что получил в школе и из родового кодекса. Понятно. И, как мы видим, испытания ты прошел и теперь ты лорд, прокомментировал дядя. Ну и как ты себя чувствуешь в этой роли? Пока плохо, честно ответил парень. Я узнал, вернее, вспомнил столько всего, что просто кругом голова. Оказывается, нам всем не по одному разу стирали память, мне подливали зелья доверия и дружбы на определенных лиц, и даже вражды на моего дальнего родственника Драка. У меня нет доказательств, но я более чем на 90% уверен, что это делал Дамблдор или кто-то по его указке. Но зачем это ему? Этого я тоже пока не знаю. У меня есть подозрение, но пока они еще не оформились в моей голове окончательно. К тому же то, что выходит, звучит настолько абсурдно, что мне нужна помощь, чтобы разобраться. «Дядя, я хотел бы попросить эту помощь у вас. Конечно, если я смогу, помогу. Но ты уверен, я же в вашей магии?» «А нет, речь пойдет не о магии, а о политике». «Ну, тут, пожалуй, я немного смыслю», — улыбнулся мужчина. «Спасибо, но об этом мы поговорим позже, может, завтра или послезавтра, а сейчас я хотел бы рассказать об остальных событиях этого дня». Дальше вечер прошел менее поучительно, но более эмоционально. Гарри рассказал, как рассердился на Тонгс за то, что она так пренебрежительно разговаривала с тетей, а тетя о том, как Гарри довел девушку до состояния вареной свеклы, когда намекнул, что он мог чем-то таким заниматься, что девушкам видеть не пристало. Тут уж сам Гарри засмущался, а Дадлер жал как меренный жестами показывал одобрение. Потом все дружно возмущались поступком Дамблдора и поражались предусмотрительности и хитрости Гарри, который сумел отстоять родовой особняк Блэков, при этом даже не вызвав подозрений у директора относительно своей персоны. «Да, братишка, насыщенный у тебя сегодня день получился, я устал слушать, а ты испытал все на собственной шкуре. Не завидую я тебе, да чему уж тут завидовать?» Хмыкнул Гарри. «И за что мне все это?» Часть 12. Снова в банк. Утро у Поттера началось очень рано. Сегодня впервые за очень долгое время Гарри вообще не видел кошмаров. Было ли это следствием того, что он объединился с родовой магией Поттеров, или вчерашний такой душевный вечер в кругу семьи расслабил, Гарри не знал, да и не хотел знать. Он выспался и сейчас был бодрый, полон энергии. «Липпи!» — позвал юноша. В этот же момент с легким хлопком появился домовик и начал было традиционную для домовых эльфов речь о том, как он рад услужить, но Гарри не позволил. «Липпи, слушай меня внимательно. Я знаю, что ты рад меня видеть, рад и счастлив выполнить мои указания, но не нужно об этом каждый раз говорить. И если я вызываю тебя в этот дом, появляйся без хлопка и только убедившись, что рядом нет никого. О том, кто может тебя видеть, я скажу позже. Это понятно?» «Да». «Липпи все понял, хозяин». Гарри поморщился от раболепного поведения домовика. Все-таки магловское воспитание в нем было очень сильно. И как бы он в душе не смеялся над Гермионой за ее борьбу за права эльфов, сам как-то плохо ассоциировал себя с рабовладельцем. Добби был другом, Кричер очень своенравный и никогда не раболепствовал. Служил, да, но так, будто делает это по своему желанию. Вот захотел, сделал, а не захотел, никто не заставит. А тут это хозяин от Липпи. Ладно, с этим он решит позже. В Миноре все в порядке? Да, все в порядке, хозяин. У нас есть продукты? Есть. Липпи вчера возобновил старые договоры, и продукты поступили на кухню. Можешь сделать мне кофе и сэндвич или что там у тебя найдется на завтрак? Липпи сделает, Липпи быстро. Не спеши, я пока приму душ. Принесешь через 10 минут. Да, хозяин. Ровно через 10 минут из воздуха соткался Липпи с подносом в руках, чего там только не было. И яичница, и сэндвичи трех видов, и булочки с маслом и джемом. Липпи, ты хочешь, чтобы я лопнул? Восхитился и озадачился проворством домовика Гарри. Липпи не знал, что хозяин любит, и принес всего понемножку. Спасибо. Гарри сел завтракать, и тут ему пришла в голову идея. Слушай, Липпи, а ты можешь убраться в этом доме? Если хозяин прикажет, Липпи сделает. Вчера вечером все так расслабились на семейной вечеринке, что тетя только убрала остатки ужина в холодильник, а уборку оставила на утро. Вот ей сюрприз будет. Тогда, Липпи, я прошу тебя убраться в кухне и в гостиной, а также приготовить завтрак на троих. Но следи, чтобы никого не разбудить, и постарайся не попадаться на глаза. Лучше просто оставь работу недоделанной, если кто-то проснется раньше и тебе помешает. Помни, что эти люди не маги. Когда закончишь, уберешь у меня и оставайся в Миноре. Я приду, как только смогу. Липпи понял. Липпи сделает. Покивал головой домовик и испарился. Ну, а Гарри позавтракал и связался с управляющим крюкохватом. Тот подтвердил, что будет ждать его через полчаса. Тогда Гарри переоделся и вызвал Кричера. «Лорд Поттер», — степенно поклонился старый эльф. Кричер, рад тебя видеть. Вчера ты здорово помог мне разыграть спектакль перед директором. Кричер защищал дом своей хозяюшки и выполнял указания наследника. Гарольд Поттер, достойный наследник для рода Блэк. Как ты узнал, что у меня изменилось имя? Удивился Гарри. Это магия домовых эльфов. Мы всегда знаем имя мага. Ох, сколько я еще не знаю о магии, удрученно вздохнул парень. Ладно, поговорим об этом позже. Перенеси меня в банк. Только погоди, мантию-невидимку надену. Да множится ваше золото бесконечно, а враги истребятся, уважаемый Крюкохват. Мир и процветание вашему роду, лорд Поттер. Поздравляю с обретением титула, уважительно поклонился гоблин. Спасибо, в этом есть и ваша заслуга. После взаимных расшаркиваний и приветствий в безлюдном вестибюле, Крюкохват провел Поттера в свой кабинет и выложил перед ним внушительных размеров папку. «Лорд Поттер, здесь отчеты о финансовой деятельности за все годы с момента смерти вашего дедушки. И что мне с ними делать? Ознакомиться и дать мне указания по поводу дальнейшего ведения дел?» – оскалился гоблин. Теперь Гарри уже знал, что так они и улыбаются. «Учитывая, что страниц в этом Талмуде очень много, к тому же в ведении бизнеса я без помощи не слепого котенка, и вы это знаете лучше меня, то я предполагаю, что у вас найдется решение этого вопроса к взаимной выгоде. Можете не сомневаться», еще зловеще оскалился Крюкохват. «Вам нужно просто продлить договор со мной, и ваш личный консультант по финансовым и юридическим вопросам всегда будет к вашим услугам». «Здорово», — воскликнул Гарри. «Тогда по рукам», — протянул свою когтистую конечность гоблин. «Конечно, по рукам», — ответил, улыбаясь, «Гарри. Только для начала покажите мне старый договор и новый. Я его прочту, и если меня все устроит, тогда подпишем». Еще когда Гарри штудировал кодекс рода, ему попадались некоторые сведения о том, что гоблины хитрые и коварны, а закрепляется у них договор рукопожатием, и только затем подписью и магией. Пункт о том, что пожимать руку гоблину стоит только после прочтения документов, был выделен красными чернилами и обведен в рамочку. Видимо, предки не раз попадались на этом. Крюкохват на эту речь выдал свой самый широкий оскал, то есть самую широкую улыбку, и положил перед парнем два пергамента. «Ух ты! Разница на целых 5% по сравнению с моим дедом. И чем я заслужил честь платить больше?» Крюкохват был счастлив. Его финансы, репутация перед сородичами, магия, в конце концов, зависела от того, насколько процветающим будет род Поттер. Новый лорд был темной лошадкой, а если верить пророку, то и вовсе человеком недалеким, к тому же воспитанным маглами. Надеяться на этого юношу было бы глупо, потому гоблин и завысил процент за услуги по максимуму. Хоть в накладе не останется, если остальное не спасти, но новый лорд не подвел. Чувствуется, что знаний ему не хватает, но хватается за мир этот ребенок очень цепко. «Ну как же, лорд Поттер, вы что, запамятовали? Я же сказал, личный консультант, который...» «Да-да, я помню, но не это ли входит в обязанности поверенного? Я отказываюсь платить больше, чем платил мой дедушка», — спорил Гарри с гоблином минут 40. К своему удивлению, парень испытал настоящий кайф от торговли и считал себя победителем. Услуги Крюкохвата обойдутся ему дороже всего на 1%, но он и его потомки будут получать новую услугу — обучение бизнесу, если таковое понадобится. Крюкохват тоже был доволен. Выторговать 1% — это неплохой плюс к его гонорару. Они ударили по рукам, и, наконец, главный вопрос был решен. «Лорд Поттер, поскольку у вас нет ни времени, ни достаточных знаний, чтобы заняться отчетами, я могу вас коротко ознакомить с течением дел. Буду очень признателен, уважаемый». Сюрпризов оказалось много. Во-первых, цифра счета была шестизначной, и это в галеонах. Во-вторых, многие предприятия продолжают работать и приносить доход. В-третьих, есть проблемы с тем, куда вкладывать прибыль, но это вопрос не одного дня. Он будет решаться в процессе обучения нелегкому делу, бизнесу. Ну что же, на сегодня мы наши вопросы обсудили, сейчас я приведу вас, лорд, к поверенному рода Блэк. Хорошо, согласился парень. И еще вы обещали подумать над тем, чтобы пройти проверку относительно рода Эванс. Я и не отказываюсь. Отдаю все в ваши руки, ведь вы лучше знаете как. Когда и где, вот и хорошо, сейчас все решим, откровенно обрадовался Крюкохват. У поверенного Блэков долго не задержались, он просто объяснил, что все, что было сказано на прочтении завещания Сириуса Блэка, правда, и если бы Гарри не был крестником и единственным живым претендентом, который наследует по мужской линии, то никакое завещание не помогло бы. А на вопрос Гарри по поводу Драко Малфоя, тот сказал, что Драко второй на очереди после него, так как наследует по женской линии, ведь Блэк была его мама. По поводу рода Эванс говорили с директором банка. Оказалось, что последний представитель этого рода умер во Франции 70 лет назад. У Эвансов была кровная вражда с другим родом. Длилась она долго, истребляли друг дружку тщательно и с завидным рвением, пока не остался единственный выживший Роберт Эванс. Но, по-видимому, эта война так вымотала его, что умер он в возрасте 40 лет, не оставив наследника. Процедура проверки, является ли он наследником рода Эванс, оказалась очень проста. Гарри провели к сейфу и предложили капнуть каплю крови на определенное место, а потом приложить руку к двери и отпустить магию. Если сейф откроется, значит, проверка пройдена успешно. Кстати, точно такую же проверку парню пришлось пройти и у сейфа Блэков. Задерживаться и изучать содержимое сейфов Гарри не стал. И так он потратил слишком много времени на торговлю с крюкохватом, боялся, как бы соглядатай чего не заметили. Просто забрал кодексы обоих родов, попрощался с гоблинами, и с помощью Кричера вернулся на Тисовую. Часть 13. Род Блэк. Начало. «Доброе утро, тетя, меня сегодня не искали?» «Доброе, Гарри», — улыбнулась тетя. «Нет, тебя не искал никто, но я сама хотела бы знать, где ты был и когда успел навести такой порядок в доме, да еще и завтрак приготовить. Ты что, начал колдовать?» «Нет, тетя, убирал и готовил не я, а мой домовик, а был я в банке. Забрал кодексы Блэков и Эвансов, буду изучать. Кто бы мне только подсказал, как изыскать время для всего этого. А можно посмотреть на кодекс Эвансов?» — попросила тетя. «Конечно», — улыбнулся Гарри, вытягивая из кармана книгу. «Как?» — ошарашенно уставилась на мантию парня женщина. «Там только что не было ничего. Это карман с расширенным пространством. Внутри он намного больше, чем снаружи. Фантастика». «Нет, магия», — засмеялся Гарри. «Вот, смотрите, это герб рода Эванс. На гербе был изображен меч, воткнутый в землю, а над ним парил голубь с цветком в клюве». Петуния взяла кодекс рода Эванс в руки и погладила кончиками пальцев герб. «О, я уже видела этот знак. Только где? Дай бог памяти». Женщина усиленно вспоминала. Вспомнила. У отца было несколько книг, и на них были печати с этим знаком. Книги были очень старые. «Наверное, это те книги, о которых писала мама в своем завещании», — предположил Гарри. «Надо посмотреть. Я не заглядывала в сундук Лили, так что не знаю, что там. Но точно помню, что когда мы продавали дом, тех книг не было. Я подумала, что отец, твой дедушка, их продал». Гарри согласно кивнул. «Позже пойдем посмотрим, что в сундуке, а пока я отнесу кодексы в комнату и позавтракаю. С этими гоблинами энергии уходит, как при пахоте. Ой, а почему страницы книги пустые?» За время этого диалога Петуния успела открыть книгу и изумилась тому, что нет текста. «Они не пустые, они написаны с помощью магии, а у вас ее слишком мало, чтобы видеть», — объяснил юноша. «Жаль. Ну да ладно, главное, ты видишь. Я потом обязательно расскажу вам историю нашего рода, когда сам узнаю ее». «Хорошо». Кодексы Блэков и Эвансов тоже были артефактами, но сильно отличались от кодекса Поттеров, потому Гарри пришлось изрядно постараться, чтобы разобраться в их структуре. Начал он с Эвансов. Чувствовал, что с ним будет проще, да и обещал тете рассказать что-то об истории ее предков. И оказался прав. По сравнению с Поттерами род намного моложе, но в последней войне с гоблинами уже участвовал, потому и договор с банком Гринготтс заключен в первоначальном варианте, а не упрощенный. Особо выдающимся или влиятельным род никогда не был. Обыкновенные обыватели, которые жили и честно трудились на благо рода и страны. Да и кем могли быть люди, что изобразили на своем гербе голубя, а меч воткнули в землю? В свое время навоевались, даже обрели место в палате лордов, но потом стали мирными сеятелями. Выращивали продукты и растения для зельеварения, пока начало кровной вражды более 200 лет назад за неполные 100 лет все не уничтожило. Вот такая краткая история рода Эванс, которую вечером за ужином Гарри изложил родственникам. Более полную версию предстояло еще изучать, но времени катастрофически не хватало, его еще ожидал кодекс Блэков. А вот с ним пришлось повозиться. Капля крови не помогла, книга не открывалась. Гарри вызвал Кричера, но и тот ничем помочь не смог. Юноша долго крутил фолиант в разные стороны и рассматривал под разными углами, пока не рассердился до такой степени, что воскликнул в сердцах, что «моя кровь недостаточно чиста, чтобы открылась эта Мордридова книга». И только он сказал это, как перед глазами будто вспыхнула надпись, которую Гарри встречал практически повсюду в доме на Гримма. «Точно, как я сразу не догадался, нужен пароль», — девиз Блэков. Гарри на всякий случай снова мазнул своей кровью в нужном месте и четко произнес: «Чистота крови навек». Теперь книга раскрылась как положено. На первом развороте Гарри увидел разлогое родовое древо, но не стал задерживать на нем внимание. Он уже видел его в доме Сириуса. Дальше шло содержание. Если ткнуть палочкой на соответствующий пункт, книга откроется в нужном месте. Естественно, что историю рода он отложил на потом, а сразу открыл на разделе «Магия рода». Пробежав текст по диагонали, Гарри понял, что это теория, и она почти один в один повторяет то, что он несколько дней штудировал в кодексе Поттеров. А вот на разделе «Ритуалы» остановился основательно. Естественно, что первым из них шел ритуал принятия рода. На само прочтение у парня ушло часа два, а уж для того, чтобы разобраться во всех подводных камнях, нагромождении всевозможных правок и условий, чтобы выстроить четкую последовательность действий именно для него, понадобится еще не один день. Время близилось к ужину. Практически весь день, проведенный за чтением, изрядно утомил парня. Хотелось пройтись, погулять в парке, но, выглянув на улицу и увидев там дежурную Тонкс, решил, что встречаться с ней точно не хочет. «Липпи, Липпи слушает, хозяин, перенеси меня в минор». Несколько секунд, и он стоит на крыльце особняка. Ощущения и эмоции, что он испытал в этот момент, можно описать одной фразой. «Я дома». Чистый воздух и разлитая вокруг магия будто омыли, очистили юношу, снимая усталость прожитого дня. «Как хорошо», — выдохнул юный лорд. «Липпи, проведи мне небольшую экскурсию по дому». Гарри не стал обходить весь дом, лишь хозяйскую часть, где были спальня и кабинет, а также библиотека, малая столовая, малая гостиная и картинная галерея. Все портреты пока спали. Слишком долго был закрыт минор, его не меньше года придется насыщать магией с помощью ритуалов, чтобы он заработал в полную мощь. В этих всех помещениях Липпи успел убрать пыль, и, в принципе, Гарри хоть сегодня мог переезжать жить в свой дом. Остальное отремонтировать и обновить можно в процессе. Да вот только кто ему позволит. Дамблдор, слишком сильный маг и политик, чтобы идти против него в открытую. Перемелет в жерновах политической необходимости и общественного мнения так, что и пыли не останется. Гарри обязательно нужна поддержка взрослых и более сильных союзников. Но, к сожалению, у него нет ни одного такого. Так что пока придется сидеть тихо, как мышь под веником, и не отсвечивать, делая вид, что он и дальше слушается великого и светлого. Как же ему это надоело. Следующий час он провел за кодексом Поттеров, изучая обязательные ритуалы, которые должен проводить как глава рода. Гарри узнал, что кроме основных, так называемого колеса года, Самайн, Йолли и так далее, есть еще малые ритуалы благодарения, очищения, благословения. И чем чаще он будет проводить их, тем больше будет напитывать магией алтарь, тем большую отдачу и поддержку получит сам. Сегодня Гарри решил пройти простенький сдвоенный ритуал очищения от всего наносного, что прилипает практически ко всем людям, независимо, маги они, скребы или маглы, в виде сглазов и порчи, а также отсечения, чтобы потерянную кровь, волосы, части кожи нельзя было использовать во вред. Вчера юноша во время принятия рода своеобразный ритуал очищения уже проходил, но он сильный, направлен на очищение ауры, а мелочи типа сглаза просто не замечает. Может как снести все разом, так и пропустить. Так что сегодняшний уж точно не помешает. После ритуала Гарри действительно почувствовал себя легко, так, будто снял с себя тяжелый груз. С небольшим сожалением, что придется покидать родные стены, юноша попросил домовика перенести его к родственникам. «Липпи, подожди здесь, я сейчас посмотрю, кто есть дома и, возможно, познакомлю тебя со своей тетей. У тебя как, нет предубеждений против сквибов и маглов?» «Нет, предубеждений нет». Липпи познакомится с родственниками хозяина. Тетя хорошо приняла домовика Поттеров, согласилась иногда давать ему поручения, но только когда сама не будет успевать управиться с домашними делами. День закончился приятным ужином и душевной беседой. Утро субботы было посвящено разбору ритуала принятия рода Блэк. Это с родом Поттер было все просто, он прямой наследник по крови, в свое время дед, не отец, а заботился тем, чтобы представить его роду, правильно провести обряд магических крестин, наверное, еще какие-то нужные обряды проводил, пока был жив. Так что теперь Гарри просто занял свое законное место, предназначенное ему по праву рождения. С Блэками же совсем наоборот. Он никогда бы не смог наследовать им, если бы не оказался крестником последнего из Блэков. А сын по магии – это не то, что сын по крови. Да еще этот девиз про чистоту крови навек. О какой чистоте может идти речь, если мама Поттера считалась маглорожденной? Ну да, она оказалась дочерью Сквибов, но хрен редьки не слаще, для Блэков он жалкий полукровка. Портрет Вальбурги орал об этом не раз. Блэки – это древний, темный и очень сильный род. Чтобы принять его под свою руку, претендент тоже должен быть достаточно сильным, иначе магия рода банально выпьет его. И Гарри нужно было убедиться, что его сил хватит, а то совсем не хочется после ритуала проснуться с Квибом. А еще магию рода Блэк нужно убедить, что он не засланный казачок и намерен действовать на благо рода, а не во вред, и что он сам не является чьей-то марионеткой. Может, еще какие-то вопросы есть, но пока Гарри не нашел их. Промаявшись еще какое-то время с изучением кодекса, Гарри понял, что устал и необходимо сменить род деятельности. Время двигалось к обеду, так что парень решил немножко поработать в саду. И соглядатаем на глаза попался, и мозги разгрузил, везде выгода. Он и не заметил, как пролетел целый час и тетя позвала обедать, с соблюдением конспирации, конечно. Гарри едва не подпрыгнул от неожиданности, когда женщина крикнула в окно: «Негодный мальчишка, я долго буду ждать тебя, немедленно иди сюда, посуду кто мыть будет?» «Иду, тетя», — ответил Гарри. После обеда Гарри с дядей разместились в гостиной. Тетя не захотела к ним присоединиться, у нее собрание в клубе садоводов, а Дадли убежал к друзьям. К своему удивлению, парень понял, что ему очень комфортно и приятно сидеть с дядей и разговаривать о пустяках. Только в душе шевельнулось сожаление, что он был лишен такой возможности многие годы. «Ты что-то загрустил, Гарри, у тебя какие-то проблемы?» – спросил Вернон. Видимо, заметил, что благодушное после обеда настроение племянника сошло на нет. «Проблемы?» – хмыкнул парень. «А у кого их нет? Я вот думал о Дамблдоре. Никак не пойму, чего он хочет от меня. Почему так поступил с нами? Ну, и какие предположения? Да я даже не знаю, в какую сторону смотреть», – экспрессивно ответил Гарри. «Директор, человек добрый и уважаемый, имеет большое влияние на волшебников, занимает, кроме директорского, еще пост главы Визингомата и МКМ, это что-то типа нашего АН в магическом мире, и заподозрить его в каких-то злонамерениях относительно меня сложно. О, дорогой племянник, какой ты наивный, политик такой величины априори не может быть просто добрым, волей-неволей для таких людей все остальные, просто фигуры, которые они расставляют на доске и ведут какую-то свою политическую игру. Иногда этими фигурами им приходится жертвовать. Вы правы, дядя. Я как-то не думал о своей проблеме с такой стороны. А с какой думал? Ну, в магическом мире я считаюсь избранным. Неловко улыбнулся Гарри. Он стеснялся говорить о том, что является национальным героем, так как не считал, что это его заслуга. Избранным, удивился Вернон. Как это избранным? У меня на ум приходит только ассоциации с легендами и сказками, когда избранный. Вы все правильно поняли, дядя. Я же в магическом мире живу, и то, что для вас сказка, для меня реальность. Есть пророчество, я вам уже говорил об этом. Так вот, Дамблдор считает, что оно не прекратило своего действия тогда, когда я в младенчестве стал причиной гибели того террориста. Он возродился, и я должен опять его победить. Я Дракклав избранный. В сердцах воскликнул парень. Ты не нервничай, успокоил его дядя. Давай, расскажи все по порядку. Им никто не мешал, так что Гарри с дядей долго обсуждали действия директора, и вообще политическую ситуацию в магической Британии. Вернон, конечно, в магии ничего не смыслил, но вот в политике хорошо разбирался, помог и Поттеру многое понять, а в конце дал дельный совет. Ты меня понял, Гарри, у тебя очень мало достоверной и проверенной информации. Пойдешь в школу, займись этим в первую очередь. Разговаривай с людьми из обоих лагерей, выспрашивай им о Тайнаус. Орден Феникса ваш, возможно, и сражается за правое дело, но ты совершенно не знаешь, почему пожиратели предпочли оказаться в этой вашей страшной тюрьме, а не смириться с властью. Спасибо, дядя. Вы совершенно правы, я полный неуч. Но благодаря вам я теперь знаю, на что обратить внимание в первую очередь. А вечером Гарри ждала неприятная новость. В комнату с небольшим хлопком, чего раньше никогда не делал, перенесся Кричер. «Лорд Поттер!» — воскликнул домовик, выкручивая себе уши. Гарри челюсть на пол уронил от неожиданности. Кричер, и наказывает себя, никогда бы не поверил, что такое возможно. «Что случилось, Дамблдор? Он пытается пройти в дом. Что мне делать?» По-деловому осведомился парень. «Нужна ваша магия. Так, переноси меня в Блэк Хаус, там все расскажешь». Через секунду Гарри был уже в доме на Гримма. Никаких ощутимых изменений не было, но вдруг юноше показалось, что дом вздрогнул, как от землетрясения. «Понятно, что это Дамблдор колдует, чтобы разрушить защиту. Говори, Кричер, возьмите меня за руку и отпустите свою магию», виновато смотрел на своего хозяина эльф. Поттер одобрительно кивнул и сделал, как рекомендовал Кричер. «Бери сколько нужно. Главное, чтобы защита устояла. Магии понадобилось много». Дамблдор предпринял еще 5 попыток. Гарри уж думал, что не выстоит, но директор сдался первым. Выжатый, как лимон, но довольный, что победил, юноша вернулся на Тисовую и мгновенно уснул. Нужно было восстанавливать силы. Часть 14. Род Блэк. Сюрприз. Гарри было страшно. Он изучил кодекс рода Блэк вдоль и поперек по вопросу подготовки к принятию наследия Блэков, но чувствовал, что без сюрприза не обойдется. Уже 10 дней прошло, лучше приготовиться все равно не получится. Нужно было решаться, тем более что скоро его день рождения, и еще неизвестно, где он окажется. Может, в нору заберут. Тогда уж точно сложно будет вырваться из-под надзора. Решено. Завтра утром все свершится, вслух выговорил юноша, чтобы придать себе решимости. Кричер, наследник Блэк, поклонился эльф с достоинством короля, а в голосе так и слышался лед. Ну конечно же, он обижался, что Гарри так долго тянет с принятием рода. После того случая с Дамблдором, когда тот ломился в дом, Кричер высказал свое мнение, что Поттер должен принять род под свою опеку, потому что в следующий раз можно не выстоять. Но Гарри не мог так рисковать. Без соответствующей подготовки к алтарю Блэков соваться было очень рискованно. «Кричер, я завтра с утра планирую провести ритуал». Сморщенная мордашка старого эльфа расплылась в улыбке. «Кричер рад, что, наконец, Гарольд Поттер решился. Что Кричер может сделать для наследника? Перенеси меня к банку. Мне нужно забрать заказанные зелья и шкатулку лорда». Гарри набросил мантию-невидимку и взялся за руку домовика. Поверенный рода Блэк уже ждал его. Быстро спустились к сейфу, быстро отыскали нужное. Также в темпе Кричер снова перенес Поттера домой. «Спасибо, Кричер. Приготовь для меня ближайшую к ритуальному залу комнату. Навряд ли я буду в состоянии подняться на 3-й этаж после ритуала. Ну и будь готов утром перенести меня на Гримма. Как только я проснусь, так и вызову тебя». Кричер все сделает, снова почтительно поклонился домовик и исчез. «Вот ведь, домовой эльф, а ведет себя достойнее лорда», ухмыльнулся Гарри. «Есть чему поучиться». И вот наступило утро. Солнце только взошло, но Гарри уже не спал. Он принял душ, оделся и только тогда вызвал Кричера. «Поехали», подал руку эльфу. Еще в тот день, когда Гарри с Кричером защищали дом от Дамблдора, парень заметил, что комната, в которую перенес его домовик, подозрительно чистая. Но тогда он был занят более важными вещами, чтобы обращать внимание на подобные мелочи. Сейчас же юноша четко отметил, что пропала вся грязь, паутина и плесень, а чистые окна пропускают достаточно света, и дом уже не кажется таким мрачным. «Кричер, вот это да! Оказывается, ты дурака валял. Можешь же навести порядок». Кричер хотел отпугнуть предателей крови и грязнокровок, а они оказались не из пугливых. Тут Гарри услышал женский голос. Сначала парень даже растерялся, не ожидая никого увидеть в этом доме, а потом пришло озарение, да это же портрет. Неужто у леди Вальбурги может быть такой приятный голос? Он-то помнил, что портрет орет и ругается не хуже портового грузчика. «Молодой человек, подойдите. Доброе утро, леди Блэк», проявил вежливость Гарри. «Доброе утро, мистер Поттер», кивнула женщина на портрете. Парень с удивлением заметил, что никакой вражды или неудовольствия на ее лице не отражается. «Вы знаете, по какой причине я здесь?» Прямо и без обиняков спросил Гарри. «Знаю», коротко ответила леди. «И что вы думаете по этому поводу? Одобряете? Или наоборот, категорически против?» «Нет, не против, хотя и не скажу, что счастлива. Но коль мой непутевый сын не смог», женщина запнулась, не в состоянии продолжить, так как слезы навернулись на глаза. «Мне жаль», — леди промокнула платочком глаза и снова спокойно и уверенно смотрела на Поттера. «Мне тоже, но это уже не важно. Когда вы планируете начать? Вот прямо сейчас. Вы знаете, что нужно делать». «Да, не впервой», — Гарри сделал перстень лорда Поттера видимым. «Я бы не была так уверена. Вы можете мне что-нибудь посоветовать?» — насторожился Гарри. «Все-таки он, кажется, был прав, когда думал, что не все будет так просто. Не бояться, отпустить себя и свою магию, чтобы тебя приняла магия Блэков, ну и принять магию Блэков в себя. Учитывая, что ты Поттер, будет непросто. Главное, не сопротивляйся, и не забудь снять все артефакты, кроме кольца лорда». «Спасибо, леди Вальбурга». Подготовка к ритуалу ничем не отличалась от того, что он уже проходил в Поттерминоре, а вот дальше были различия. Прежде чем войти в ритуальный зал, Гарри поклялся, что пришел с добрыми намерениями. С открытым для чтения сознанием он переступил порог, и ему тут же захотелось обратно. Ритуальный зал отличался от такового у Поттеров отделкой: отделочный камень был темного, отливающего зеленым, цвета, и вместо рубина сверкал черный бриллиант, а все остальное, и руны, и рисунки, были идентичны. Даже каменная тумба-стол была приблизительно такого же размера. Вот только в ритуальном зале Поттеров никаких потусторонних сущностей не имелось, в отличие от Блэковского. Сегодня Гарри воочию наблюдал Гримма, того самого, смерть от которого несколько раз пророчествовала ему Трелани. «Не бояться». Вальбурга говорила, что не нужно бояться, сдерживая панику из последних сил, мысленно орал сам на себя Гарри. «Только как же ты не будешь бояться, если он рычит на тебя и медленно идет к тебе навстречу?» Если честно, то Гарри даже начал прощаться с жизнью, но вовремя вспомнил еще один совет Вальбурги: не сопротивляться, и каким-то невероятным чудом ему удалось расслабиться и снова открыть сознание, и тут же получить ментальный удар в виде рыка потусторонней сущности. «Ты кто?» «Я Гарольд Дж. «Да я не тебя спрашиваю. Я спрашиваю этот огрызок, что паразитирует на тебе». «Паразитирует?» — глупо переспросил Гарри. Он понятия не имел, что носил в себе какого-то паразита или огрызка. Хотя, кажется, что когда его сканировала родовая магия Поттеров, то был намек на какую-то темную мерзость у него в голове, но парень подумал, что это последствия от Авады. Пока Гарри соображал и вспоминал, темная мерзость сама начала отвечать, и Поттер с ужасом узнал Тома Риддла, того самого, с кем встречался на втором курсе в тайной комнате. Только тогда он жил в дневнике, а сейчас другой осколок живет в нем. Разговора Гримма с Томом Гарри почти не слышал. Во-первых, шел тот на ментальном уровне, а юноша был слишком занят мыслями о том, как так получилось, что в нем вообще оказался огрызок Тома Риддла. Ну и во-вторых, сама беседа была на удивление быстротечной. Страж выяснил, что этот осколок души мало того, что паразитирует на будущем лорде Блэк, так еще и враждебно настроен к нему и прямо спит и видит, как бы завладеть чужим телом. Гримм долго разводить политесы не стал, а банально сожрал его. Естественно, для Гарри эта процедура не прошла бесследно. Очень сильная боль сначала сбила с ног, а потом и вовсе отключила сознание. Но перед тем, как потерять его, Гарри все же услышал: «Достоин. Ритуал завершить завтра». То ли так случайно получилось, что Гарри не прикрыл двери в ритуальный зал, то ли страж ее открыл. Домовым эльфам нельзя входить в эту комнату, но Кричер волновался и решил посмотреть, не упал ли Гарольд Поттер где-нибудь по дороге, вот и увидел будущего лорда Блэка на полу. И хотя в зал зайти он не мог, но сумел магией захватить и отлевитировать в приготовленную для него спальню. Очнулся Гарри часа через четыре. «Кричер, зелье», — еле выговорил парень. Голова жутко болела, шрам пульсировал и, казалось, горел. Ко всему прочему, живот закручивало в спираль, и еще с руками было что-то не так. Вроде бы внешне все нормально, а такое ощущение, будто в один миг мускулы увеличились вдвое. Эльф явился немедленно. Сначала подал Гарри обезболивающее, а потом сразу же кровотворное. «Зачем? Я же не прошел ритуал». Наследник потерял много крови. Когда Кричер нашел наследника Гарольда, из его шрама шла нехорошая черная кровь. Кричер три раза убирал ее, а потом пошла обычная кровь, и Кричер обработал рану зельем. «Откуда ты знаешь, как нужно лечить раны?» – удивился Гарри. Кричер служил не одному поколению наследников, и они часто ранились, падали. Кричер знает, как лечить. Выпив все-таки кровотворное, а затем еще и восстанавливающее, Гарри почувствовал себя лучше, хотя голова кружилась и общее состояние было пока не очень хорошим, но разлеживаться было некогда, его могли искать так называемые охранники, а допускать каких-либо подозрений было нельзя. Тимпус показал, что обед уже завершился, значит, срочно нужно на Тисовую. Кричер, перенеси меня домой. Наследнику Гарольду нельзя покидать Блэк Хаус, обряд не завершен. А как же, тетя будет волноваться, да и соглядатай могут что-то заподозрить, растерялся Поттер. Есть артефакт, наследнику только нужно капнуть крови, а Кричеру надеть его. Другие маги будут видеть Гарри Поттера, а не Кричера. О, отлично, неси свой артефакт, а я письмо тете напишу. Артефакт активировался без проблем, даже Гарри видел свою копию, а не эльфа. Кричер, передашь письмо тете и скажешь, что со мной все в порядке, а потом выйдешь в сад, польешь цветы или сорняки вырвешь, только не вздумай применять магию, все руками. И не усердствуй сильно, это нужно для того, чтобы тебя, то есть меня увидели, что я дома и никуда не сбежал. Через 30-40 минут войдешь в дом, можешь взять книгу и сесть у окна почитать, или еще как-нибудь помелькать перед глазами охранников. Может, тетя что попросит сделать? Кричер все понял, Кричер все сделает, покивал эльф и исчез. Ну, а Гарри полежал еще немного, а потом пошел на кухню сделать себе что-нибудь перекусить, а то дело к ужину продвигается, а он даже не завтракал, так волновался перед ритуалом. Ему повезло, Кричер уже все приготовил, но, видимо, посчитал, что поручение Гарри важнее обеда, вот и не сказал ничего. Парень поел прямо на кухне, а когда поднимался в библиотеку, лежать не хотелось, а заняться было нечем, его окликнул портрет леди Блэк. «Мистер Поттер, что случилось? Почему сорвался ритуал?» «Из-за паразита Тома Риддла», ехидно и немного со злостью ответил Гарри. «А при чем здесь лорд Волдеморт?» Удивилась леди. «О, вы знаете настоящее имя этой нелюди?» Приподнял бровь в стиле с ней по парень. «Не ерничайте, мистер Поттер», возмутилась женщина. «Простите меня, леди Вальбурга, я просто зол на него, вот и не сдержался. И называйте меня просто Гарри». «Хорошо, Гарри, так ты расскажешь, что случилось?» «Расскажу, может, вы поможете разобраться в этом всем, а то я, честно говоря, даже не знаю, что думать по этому поводу». Гарри трансфигурировал себе стул, сел напротив портрета и рассказал все, начиная с того, как перепугался, увидев рычащего на него Гримма, продолжил тем, как каждый год в школе встречался с духом Волдеморта, и закончил повествованием о возрождении Темного Лорда, свидетелем и даже невольным участником которого стал. Леди слушала не перебивая, лишь когда поняла, что рассказ окончен, спросила, а что с ритуалом? Страж сказал, закончить завтра. Вот, решил послушаться и так и сделать. Сегодня сил не хватит. Хорошо, с этим ясно. Теперь по поводу осколка или паразита. Вот так сразу мне вспоминается только одна мерзость, что могла бы иметь место, это крестраж. Но он делается только один, а то, что ты рассказал, уже говорит, что их минимум два было. Подчеркиваю, минимум, может и больше. Сейчас пойди в библиотеку и найди книгу Октавиуса Блэка I. Он сам создал в свое время крестраж и возродился из него. Почитай, и ты узнаешь, права ли я или ошиблась. Спасибо, леди Вальбурга. Когда я все узнаю, вам расскажу обязательно. Можешь называть меня бабушкой, когда никого нет рядом, Гарри.